Глава 16. Игорь. «Держи». Ульяна, сняв блок и открыв браузер, передала ему телефон. Пришлось отложить вилку, сейчас откроет сайт, и пока она будет смотреть, наконец-то начнет есть. Игорь быстро перешел в нужный раздел и вернул телефон недоверчивой дамочке. И вот теперь вплотную занялся едой. Наверняка это от того, что он проголодался очень сильно, обычные курицы и тушеные овощи казались ему просто божественными. Старался не очень быстро работать вилкой, но еда с тарелки исчезла как-то молниеносно. Заказать, в смысле попросить еще? Ульяна не спеша ела, при этом внимательно изучая экран телефона. Игорь терпеливо ждал, когда она обратит на него внимание. Он покосился на салат. Еще взять, что ли? Но вкусно готовит, сил нет удержаться. «Добавки?» — спросила Ульяна, подняв на него взгляд безмятежных зеленых глаз. «Пожалуй, да». Игорь постарался не слишком радоваться предложению. «Ты готовишь очень вкусно и профессионально, что ли?» «Я повар». Ульяна отложила телефон. «И кулинарный блогер». Поднялась, взяла тарелку, сделала пару шагов от столика и обернулась. «Надо сказать, ты добился впечатляющих результатов, господин владелец и генеральный директор консалтинговой фирмы». Мягко произнесла она. И вроде как похвалила, но как-то так, с издевкой, что ли. Словно корону лопатой поправила, но взглядом так и прилип к стройной фигуре, которую даже свободный спортивный костюм не скрыл. Через дверь было видно, как она кладет на тарелку курицу, тушеную в чем-то очень вкусном, и овощи, ставит в микроволновку, тянется, красиво прогнувшись в спине, зачем-то накрытым круглым колпаком. Звякнула микроволновка, и Ульяна достала тарелку, а сама даже свою порцию не доела. Вынув тарелку с добавкой, поставила туда другую. «Повар, значит. Удачное соседство. Нужно попробовать ей предложить немного подзаработать». Ульяна вернулась, поставила перед ним тарелку и снова уплыла на кухню. Опять звякнула микроволновка. Она достала тарелку, прихватила какую-то маленькую мисочку. «Кабачковые оладьи с фаршем», произнесла, опуская тарелку на стол. «И сметанный соус к ним с зеленью». «Ты всегда столько готовишь?» – спросил Игорь. Теперь он был способен вести светский разговор, не накидываясь на еду. «Нет», – Ульяна села на стул. «Просто у меня челлендж. 30 рецептов блюд из кабачков». «Почему из кабачков?» – удивился Игорь. «И почему именно 30?» «Ну», – Ульяна улыбнулась. «Сейчас разгар кабачкового урожая. И у всех главный вопрос – куда их пристроить? Вот я и решила. А почему бы и не да?» «Кабачковый месяц. Один день – одно блюдо. А оладьи? Потому что неделя оладьи в моем блоге. Кабачковые, с яблоком, с капустой, с тыквой, с морковью. Вот готовлю и фоткаю контент в мой блог». «И кто это все будет есть?» У Игоря был свой сугубо личный интерес. «Не знаю». Ульяна пожала плечами. Олина семья с радостью бы все схомячила, но они в отъезде. Так что вопрос поедания пока открыт. «Но это не так интересно, как твой спор. Рассказывай». Она сверкнула глазами. Взяла странный кабачковый оладушек, щедро положила на него соус и с наслаждением откусила. Глядя на нее, Игорь решил попробовать. Оказалось вкусно. Хоть и не понял, из чего это сделано. Соус оказался сметанный с чесноком, зеленью и еще чем-то. Ульяна продолжала на него смотреть любопытным взглядом. Игорь вздохнул. «Мы поспорили». Он положил в рот мясо, найдя предлог для паузы. «Я 2 месяца не лезу в работу, а Олег справляется сам. Кто первый не выдержал, тот проиграл». «А ты проигрывать не привык», — улыбнулась Ульяна. «Да», — скромно ответил Игорь. «Ну и вообще...» Он отвел взгляд. «Костюм пингвина мне не пойдет». «Почему пингвина?» Ульяна улыбалась. «А почему кабачки?» — вздохнул Игорь. «Так, первое, что взбрело в голову. Проигравший идет в зоопарк в костюме пингвина». Ульяна посмотрела на него пару секунд и залилась смехом. Откинувшись на спинку стула, она хохотала от души. «Ха-ха-ха, тебе?» — сделала вдох. «Пойдет!» Едва выговорила и продолжила хохотать. «Нет уж, пусть Олег идет», — мрачно произнес Игорь. Вздохнул. «Одна Маша в выигрыше. В любом случае получит свой курорт». «Машуня молодец», — одобрила Ульяна. «А вы? 2 великовозрастных балбеса. и снова засмеялась. Ну, так получилось. Игорю было не до веселья. Он побарабанил пальцами по столу. «Дай еще раз телефон, пожалуйста», — попросил. «Пожалуйста?» Ульяна протянула ему свой смартфон. Игорь открыл другую страницу и повернул экран к Ульяне. «Видишь вот эту наглую морду?» — проворчал он. «Это мой зам, и ему будет очень весело, когда я наряжусь пингвином. В общем, спор этот мне нужно как-то выиграть». «Это Олег?» Ульяна взяла телефон. Она продолжала улыбаться, но выражение в глазах и смешливого стало каким-то внимательным. «Понравился, что ли? Ну, у Олега баб много было. Любит женщин и охмуряет их практически профессионально». «Да». Почему-то нехотя подтвердил Игорь. Ульяна кивнула и продолжила разглядывать фото зама. И чем же он ее так зацепил? Время шло, а она молчала, и Игорь уже начал волноваться. Ульяна медленно выдохнула, заблокировала телефон и спокойно его отложила. Улыбка все еще была на ее губах, но какая-то напряженная. Взяв еще один оладушек, задумчиво макнула его в соус. Жевала, глядя куда-то Игорю за плечо, а он с аппетитом доедал вторую порцию, закусывая салатом и оладушками. Прошло минут 5, не меньше, когда Ульяна заговорила. «Хорошо, я помогу тебе выиграть спор. Кофе?» «Да, пожалуйста». Игорь отодвинул пустую тарелку, как бы не лопнуть. Ульяна готовит просто потрясающе, но вот появились смутные подозрения, почему вдруг решила ему помочь. «Латте? Капучино, эспрессо или раф?» — спросила она, собирая посуду со стола. «Даже на выбор?» — удивленно переспросил Игорь. «Да», — кивнула Ульяна. «Но мне шарлоткой нравится капучино с корицей». Яблоки, кофе и корица, на мой взгляд, идеальное сочетание, очень подходящее к солнечному, но прохладному дню. Игорь был уже сыт, но после слов Ульяны понял, что сможет съесть еще что-нибудь. Уговорила. Улыбнулся он. «Так почему ты решила мне помочь?» «А почему нет?» Вопросом на вопрос ответила Ульяна и ушла в дом, унося стопку грязных тарелок. Игорь чуть наклонился на стуле, чтобы было видно кухню. Ульяна сгрузила посуду в раковину и потянулась за чашками. Кофта чуть приподнялась, и он угадал тонкую талию. Нет, фигура у нее очень даже. Все при ней. Ульяна уверенными, привычными движениями готовила кофе. Кофемашину он тоже оценил. Хорошая фирма. У него такая же, только подороже. Раз в 5, наверное. Бжжж. Звук размалывающегося кофе ласкал слух. Обрадовался ему как родному. Ульяна над кофе словно колдовала, посыпая пенку корицей. Да, с такими задатками ей вести как раз свой блог, а можно еще передачу. Закончив, она вынесла высокие белые чашки на улицу. На пенке красовался силуэт яблока из корицы. «Ого!» — восхитился Игорь. «Ну, как-то так», — скромно произнесла Ульяна, опять уходя в дом. Вернулась с тарелочками, на которых лежали кусочки какого-то пирога. На его вопросительный взгляд ответила. «Шарлотка, но не классическая, а с заварным кремом. Нужно рецепт описать будет и сделать пост в блог». «У тебя нет рецепта?» Игорь взял десертную вилочку. Все у этой Ульяны есть, а он чувствовал себя реальным лохом. Поперся черт знает куда, совершенно не подготовившись. «Есть?» Ульяна отломила кусочек и положила его в рот, отпила кофе. «Но я пишу рецепты для постов от руки». «Специально каллиграфией училась. Это мой стиль и характеристика бренда». «Ты разбираешься в брендинге?» Игорь последовал ее примеру. «Елки, очень вкусная эта шарлотка. На вид очень простая, но на вкус потрясающая. И кофе оказался не хуже. Он даже прикрыл глаза, наслаждаясь его вкусом. Действительно, яблоки, кофе и корица — идеально». «Я развивала свой бренд». Спокойно, немного грустно произнесла Ульяна. Обхватила кружку с кофе обеими руками. «Надеюсь, клиенты меня не забудут. И как только я вновь открою свое кафе, вернутся. Для этого веду блог, чтобы поддержать свое имя и обратную связь». «А почему закрылась?» Интерес у Игоря был сугубо профессиональным. «Банкротство?» «Не совсем, но близко». Вот теперь в ее голосе хорошо было слышно грусть. Да и в глазах она тоже появилась. «Всех арендаторов попросили на выход из-за реконструкции, и у меня не хватило денег снять другое помещение, чтобы переехать. Многое пришлось продать, В общем, история длинная и не очень лестно меня характеризующая как предпринимателя. Игорь за последнюю фразу уцепился буквально зубами, но виду не подал. Вот он, его шанс. Он может сделать Ульяне такое предложение, от которого она точно не откажется. А он значительно улучшит свой уровень жизни в этой Осиновке. Да, соседка уже сказала, что поможет ему. На одно дело забегать поесть, как какой-то пес бездомный, а другое комфортно прожить весь месяц. Он медленно ел шарлотку, запивая ароматным и вкусным кофе, и обдумывал свое предложение. Видно же, что Ульяна очень переживает. Это кафе ей было важно. А у него широкие возможности и довольно обширные связи. Обдумав свое положение с такой позиции, Игорь поставил чашку с кофе на стол. «Очень вкусно». Он очаровательно улыбнулся. «Просто потрясающе, твои подписчики должны быть в восторге». Комплимент он сделал совершенно искренне, но с заходом к основной теме. Да-да, клиента нужно расположить к себе. И нет, Игорю стыдно не было. Это не обман, это честная сделка. «Я надеюсь вернуться». Ульяна чуть повернула голову, и ему выпала возможность полюбоваться точенным профилем новой знакомой. Вдернула нос, прикрыла глаза, переживает. Возможно, сдерживает слезы. Ну все, рыбку можно подсекать. «Ты знаешь, я могу тебе в этом помочь», — вкрадчиво произнес Игорь. Ульяна резко повернула голову, посмотрела на него пронзительно. «Ух, какие глазищи! Интересная штучка эта, Ульяна. И характер такой огненный. Чем?» В коротком слове прозвучала едва прикрытая издевка. «Ну...» Игорь улыбнулся шире. «Если в двух словах, то я занимаюсь тем, что помогаю с бизнесом. Анализ процессов, их оптимизация, выработка стратегий. Я в своем деле хорош», — скромно произнес он. «Поэтому предлагаю сделку». В глазах Ульяны появилась заинтересованность. А Игорю только это и нужно было. Он оказался в своей стихии, он знал, как произвести впечатление, и умел это делать. «Я не твой масштаб», — с сомнением проговорила Ульяна. «О, дамочка не только красива и хорошо готовит, но еще и не глупа. Прям звезды сошлись. Это не важно». Голос Игоря стал мягким. «У нас особые обстоятельства, поэтому я предлагаю тебе свою помощь в построении бизнеса, а ты сдашь мне комнату в этом доме. Плюс будешь готовить и на меня. Это выгодно для тебя, Ульяна. Услуги моей компании стоят дорого, очень дорого. А у тебя уникальный шанс получить полное сопровождение почти даром».